Глава 5. Макс, мой отец, вышел из-за деревьев в футах в 30 от того места, где стояла я. Ветерок шевелил его рыжие волосы. На меня смотрели, будто мои собственные глаза. Но больше всего поражала переносная ракетная установка на плече Макса. В другой руке еще имелось ружье. Разительное несоответствие этих двух видов оружия чуть не вызвало у меня приступ истерического смеха. «Я собирался взорвать твою машину еще на подъездной аллее», — искренне признался Макс, кивая на ракетную установку. «Но потом увидел, что ты одна. Какой отец откажется немного поболтать со своей малюткой? Если не удается с первого раза, попытайся снова и снова», — так сказал мне Макс, когда несколько месяцев назад провалился его план избавить меня от страданий с помощью двух наемных убийц. Не думала, что он возобновит свои дерзкие выходки после того, как Костя женился на мне по обычаям вампиров. Как оказалось, совершенно напрасно. «А где твой повелитель, Макс?» — равнодушным тоном спросила я. «Джен запаздывает? Или он до сих пор сердится за то, что я ускользнула от него несколько месяцев назад?» «Джен?» — со смехом повторил Макс. «Плевать на него. У меня появились новые покровители, милая. И они тоже хотят твоей смерти». Я все-таки решила воспользоваться кинжалом. Ледяная усмешка, игравшая на губах Макса, была ярким доказательством нашего близкого родства. «Надеешься метнуть ножи раньше, чем я выстрелю?» «Может, и успеешь. Но прежде ракета прошьет насквозь тело твоей матери. Вряд ли тебе это понравится». Я стиснула зубы. Макс и второй вампир стояли точно друг напротив друга. Даже если я смогу уничтожить одного, второму хватит времени, чтобы убить маму. «Почему бы нам не пройти в дом? Семейный разговор может затянуться», — предложил Макс, подкрепляя свои слова красноречивым жестом руки, в которой он держал ружье. Я все равно ничего не могла предпринять, пока они находились так далеко друг от друга. Пришлось подчиниться. Мой первый шаг в сторону двери сопровождался смехом Макса. «Сначала брось свою сумочку и подтолкни ее ногой ко мне. Медленно». В голове пронеслись десятки вариантов атак, но страх за жизнь матери заставил отказаться от них. Если бы Макс явился один, если бы я догадалась спрятать часть оружия под одеждой, если бы у меня были часы с тревожной кнопкой, чтобы известить Кости. В каком же дерьме мы оказались вместе с матерью? Я кинула сумку на землю и пинком отправила ее в сторону Макса. Он довольно хмыкнул и подошел ближе, но не опустил оружие. «Это заставит тебя быть немного вежливее», — произнес он и нажал на курок. Пуля ударила в живот, и я согнулась пополам. Боль появилась спустя несколько мгновений и была безжалостной. За спиной послышался негромкий, как выстрел. Оружие Макса имело глушитель. Смешок второго вампира. «Внутрь», — приказал он и снова махнул дулом. «Иначе вторая пуля угодит в ногу». Зажав ладонями обильно кровоточащую рану, я поплелась в дом. Заперев за мной дверь, Макс выстрелил еще раз и пробил бедро. Второй выстрел развернул меня и швырнул на пол. На этот раз я вскрикнула. Не мог удержаться. Ухмыльнулся Макс и навел ружье на мать. «Еще один звук, и следующую пулю получит она». Отец бы с удовольствием выстрелил в мать. Неподвижный взгляд ее остекленевших глаз говорил о том, что, желая добиться повиновения, Макс использовал силу своих зеленых глаз. Мысль о том, как напугана была мама, когда, открыв дверь, увидела отца, вызвал бешеную ярость, которая почти заглушила боль. Но ненадолго. В следующий миг волны боли, тошноты и головокружения обрушились на мой мозг. Хоть Макс и не задел артерии и жизненно важные органы, в таком состоянии я не могла сражаться против него и второго вампира, да еще и мать спасать. Только примесь вампирской крови помогла мне не потерять сознание. Кости. Я частенько подшучивала над его паранойей по поводу моей безопасности. Но смех оказался напрасным. Конечно, если я не появлюсь на базе к вечеру, он встревожится. Вероятнее, даже заявится сюда. Но, судя по выражению лица Макса, будет слишком поздно. «Следовало убить меня, когда имелась такая возможность», — сказал он, глядя вниз на меня. «Могу поспорить. Сейчас ты жалеешь, что вместо этого в тот вечер вышла замуж за Кости». Хоть он и прочел мои мысли, его правоту было трудно не признать. Я не могла заставить себя согласиться. «Я никогда не говорила, как сильно тебя ненавижу, Макс», — процедила я сквозь стиснутые зубы. «Может, удастся его отвлечь? Надо разозлить его как следует и вовлечь в перебранку, чтобы он не спешил меня убивать». Второй вампир рассмеялся. «А у него есть характер», — сказал он, оглядывая меня с ног до головы и одновременно поглаживая мамины волосы. «Какая жалость!» Наконец я вспомнила, где видела его раньше. Именно он сбежал из Чак и Чиз. «Это ты!» — вырвалось у меня. «Я тоже рад тебя снова видеть», — ухмыльнулся он. Макс снял с плеча ракетную установку. Но в данный момент это уже ничего не значило. «Калибас», — сказал он, — «если моя дочь шевельнется, убей ее мать». Отдав мрачный приказ, Макс скрылся на кухне. Я все еще зажимала рану на животе, поскольку она кровоточила сильнее, чем нога. «Будь ты проклят, Макс», — думала я сквозь боль. «Я дождусь твоей смерти, даже если это будет последнее, что мне доведется увидеть». Судя по всему, так оно и будет. Мама все так же безучастно смотрела перед собой невидящим взглядом. Я с облегчением отметила, что, кроме этого, у нее нет никаких повреждений. Калибас, как Макс называл второго вампира, просунул руку в вырез ее блузки и сжал грудь. Вырвавшееся у меня хриплое рычание вызвало у него усмешку. «Спокойнее, спокойнее», — промурлыкал он, запуская руку еще глубже. Макс вернулся с кухни и взглянул на Калибаса. «Не ее», — коротко бросил он. «Если останется время, можешь развлечься с Кат. Джастин принадлежит мне». «Господи милосердный!» Во мне опять вспыхнула решимость. «Нельзя отпускать Макса живым, даже если это будет стоить жизни мне и матери. Я хорошо ее знала. Мама скорее предпочтет смерть, чем повторное насилие вампира, тем более Макса». «Я думаю, ее пора разбудить, согласна?» — бодреньким тоном спросил меня отец. Он передал ружье Калибасу, наказав пристрелить меня, если я дернусь, а сам направился к матери. Одним из пяти ножей, принесенных с кухни, Макс рассек себе палец и прижал к маминым губам. «Проснись и пой, Джастин», — сказал он, проталкивая окровавленный палец ей в рот. Мама сделала глоток, моргнула и закричала. Рука Макса тотчас зажала рот. Я старалась не думать о боли и сосредоточиться на плане спасения. «Давай, Кэт, думай. Должен быть какой-нибудь выход». «Привет, красавица», — произнес Макс, наклонившись к лицу матери. «Я сейчас уберу руку, но всякий раз, как ты примешься кричать, я буду отрезать по кусочку от тела твоей дочери. Понятно?» Взгляд матери переместился на меня. Ее глаза широко распахнулись, и она кивнула. Макс опустил руку. «Так-то лучше. А теперь надо убедиться, что малышка не испортит нам потеху». Держа наготове остальные ножи, Макс встал надо мной. Я напряглась. Сейчас клинки были для меня самой желанной добычей. Но Калибас нацелил на меня ружье и в любой момент мог укусить мать. Я бы попыталась, но не в данной ситуации. Макс встал на колени и схватил меня за руку. «Ты умрешь», — произнес он так тихо, чтобы услышала я одна. «Но я сохраню жизнь твоей матери, и она увидит, как это произойдет. А если ты попытаешься сопротивляться, малышка, я изнасилую ее и убью на твоих глазах, а затем прикончу тебя. Как? Ты хочешь ее спасти?» Я еще никого ненавидела так сильно, как своего отца. Макс мог убить нас обеих, и мне приходится выбирать один из трех вариантов. Надеется, что в голову придет какая-нибудь блестящая идея, и я спасу себя и мать. Макс будет долго над нами издеваться, и Кости успеет на помощь. Я попытаюсь выхватить ножи, рискуя спровоцировать Макса исполнить угрозы относительно матери. Для него не существует никаких запретов. «Отпусти ее, тогда все закончится». Так же тихо ответила я, склоняясь к первому или второму варианту. «Умница», — ухмыльнулся Макс. И его пальцы погладили мое запястье. «А почему ты приехала одна? Где Костя?» Ложь всегда убедительнее, когда смешана с долей правды. Он на базе. Прошлой ночью превратил в вампира одного из членов нашей команды и теперь присматривает за ним, пока тот не справится с жаждой крови. Усмешка Макса стала шире. «Тейт». Я не смогла скрыть своего изумления. Отец рассмеялся. «Как я об этом узнал?» Белинда поделилась информацией с Калибасом. «Когда я отыскал твою мать, мне оставалось только убедить ее пригласить тебя в гости. Должен выразить Белинде свою искреннюю благодарность». «Отроди шлюхи. Я недооценила эту голубоглазую куклу. Теперь понятно, что она рассказывала Калибасу, когда выводила его из пиццерии. Что еще такого особенного знала Белинда? День и время обращения Тейта. Вероятно, она рассчитывала, что после моей смерти никто не узнает, как Максу удалось добиться желаемого. А вот погибать явно не собиралась. Я опять ощутила приступ головокружения. Вероятно, внутреннее кровотечение. Вытекшая на пол кровь не могла вызвать такой реакции. «Можешь не беспокоиться о благодарности, Макс, она мертва». Он пожал плечами. «Жаль, хорошая была девчонка». «Макс». Мы оба обернулись. Мать все так же стояла на месте, и по ее лицу медленно катились слезы. Я никогда не видела, чтобы она плакала. «Ты хотел получить меня», — хриплым голосом заговорила она. «Это я воспитывала Кэтрин. Я учила ее ненавидеть всех вампиров. Отпусти ее. Это дело касается только нас двоих». Не две огнестрельные раны, а эти слова вызвали у меня слезы. Я всегда думала, что мать меня не любит, но сейчас она предлагала себя вампиру, которого ненавидела всей душой ради спасения моей жизни. Макс сверкнул в ее сторону зеленым взглядом. «Мы с тобой еще не закончили, Джастин. Ты знаешь, сколько неприятностей грозит тому, кто произвел на свет вампира-полукровку. Даже незнакомцы смеялись мне в лицо, но я не мог избавиться от издевок, просто убив тебя. А ее уничтожение обеспечит мне поддержку новых друзей. Они хотели бы убить и Кости, но приходится довольствоваться малым». Я только собралась спросить Макса, что это за друзья, как он взмахнул одним из ножей и вонзил в мое запястье, пригвоздив его к полу. Я лишь резко выдохнула, но мать не удержалась от крика. «Прекрати!» Макс ухмыльнулся, держа оставшиеся ножи вне пределов досягаемости. «Спасибо, Джастин. Благодаря тебе я совершу небольшую операцию». Разочарованный вздох Калибаса был слышен даже на фоне моего учащенного дыхания. «Скучно. Могу я рассчитывать сегодня на какое-то развлечение?» Макс взял следующий нож и, многозначительно взглянув в сторону матери, тронул кончиком лезвия мою кожу. «Ну давай, сопротивляйся. Дай мне повод показать тебе, как будет страдать твоя мать перед смертью», — прошептал он. Я стиснула зубы и не шевелилась, пока он медленно протыкал ножом второе запястье. Боль была еще сильнее, чем в первый раз. Мать застонала, словно мучили ее. «Пожалуйста», — едва слышно взмолилась она, протянув руку к Максу. «Пожалуйста, не надо. Это моя вина. Оставь ее в покое». «Когда тебя ждет твой дружок?» — спросил Макс, не обращая на нее внимания. «Косте потребуется минут 20, чтобы добраться от базы до аэропорта. Вероятнее, даже меньше, учитывая его манеру вождения. И еще 15 минут, чтобы погрузить неимоверное количество чемоданов и сумок Аннет. Потом обратный путь. Позвонит ли он мне, вернувшись на базу? Звонок в моем телефоне выключен, так что я его не услышу. Аппарат вместе с сумочкой остался лежать на лужайке перед домом. Господи, неужели ему потребуется несколько часов, чтобы мое отсутствие вызвало беспокойство? «Через 3 часа», — ответила я, стараясь по возможности сохранять бесстрастное выражение лица. Губы Макса изогнулись в злобной усмешке. «Я склонен рассчитывать максимум на 1 час. Не беспокойся, я все успею. А вот это заберу». Макс сдернул с моего плеча обручальное кольцо, повернул его к свету и улыбнулся. «Не меньше 5 карат», — восхищенно произнес он. «Я легко получу за него 2 миллиона». «Это же рубин», — бросила я с ненавистью, глядя, как его пальцы сжимают мое обручальное кольцо. Макс засмеялся. «Глупая девчонка, это красный алмаз, самый редкий камень в мире, и Костя владел им 100 лет. Джен долгие годы хотел его выкупить, а тебе кольцо все равно уже не понадобится». Макс разрезал спереди мою блузку, не забыв упомянуть, что делает это ради удовольствия Калибоса, а не для себя. Пульсирующая боль в запястьях вместе с ноющей болью в животе и ноге легко могли привести к потере сознания. Я изо всех сил боролась с соблазном погрузиться в темноту, уже вплотную подступившую к моему сознанию. Мать рванулась вперед, но Калибос удержал ее и сильно встряхнул. «Вы оба просто звери!» — прошипела она. Оскорбления приравниваются к крику. Мгновенно среагировал Макс и рассмеялся, когда она горестно вскрикнула. «Это моя игра, и я сам устанавливаю правила. Теперь я вправе отрезать от Кэт 2 кусочка. Хочешь довести счет до 3?» Поверх плеча Макса я встретила взгляд матери. Ее широко раскрытые глаза были переполнены слезами. Я едва заметно качнула головой. «Пожалуйста, не надо. Ты ничего не сможешь исправить. Просто беги, если представится такая возможность». Конечно, она не слышала мои молчаливые увещевания, а Макс спустил лезвие ножа к краю джинсов и разрезал их по бедру. «Вот отсюда и начнем», — бросил он, захватил пальцами часть кожи и резко взмахнул ножом сверху вниз. Я так сильно прикусила губу, сдерживая крик, что ощутила во рту привкус крови. Калибос хихикнул. Макс поднял вверх отрезанный лоскут моей кожи, словно трофей. «Отличная татуировка», — похвалил он, отбрасывая ее в сторону. «Может, послать ее Косте, чтобы у него была запасная?» Вместо недавно сделанной татуировки в виде скрещенных костей, как на руке у Кости, на моем бедре вспыхнул новый костер боли. Мама не закричала, а только с шумом втянула воздух. «Кэтрин, я люблю тебя», — прошептала она. Мне пришлось отвернуться, чтобы не доставить Максу удовольствия видеть мои слезы. Не помню, чтобы раньше мама говорила мне о своей любви. Вероятно, она считала, что мы обречены. «Надоело держать, лучше я ее отключу», — пожаловался Калибос и уставился на мать вспыхнувшими зеленью глазами. «Прекрати!» — голос Макса прозвучал, как щелчок хлыста. «Она должна это видеть и все знать». Калибос раздраженно фыркнул, а затем подтащил маму к окну. Он сорвал одну из портьер, разорвал ее надвое и завязал 1 конец вокруг маминой шеи. «Макс!» — предостерегающе вскрикнула я. Он больно ударил меня по голове. «Тихо, я хочу знать, что он придумал». 2-й конец портьеры Калибос перебросил через перила лестницы, ведущей на 2-й этаж. Мама пыталась сопротивляться, но она ничего не могла сделать. Я напрягла приколотые к полу руки. Макс задумчивым видом воткнул еще 1 нож мне в запястье, потом ткнул кулаком в раненый живот. Шквал боли, вероятно, заставил меня отключиться на минуту. Но как только сознание вернулось, я увидела, что мама стоит на стуле. 1 конец портьеры завязан у нее на шее, а 2-й закреплен на перилах. Обрывок ткани был натянут, а у стула не хватало 1 ножки. «Теперь она все будет видеть, а я могу принять участие в забаве», — заявил Калибос. Макс одобрительно хмыкнул и снова повернулся ко мне. «Хочешь узнать, что я с тобой сделаю, малышка?» — совершенно спокойно спросил он. «После того, как мне надоест тебя пытать, я разрежу твое тело на кусочки. Не стоит рисковать. Вдруг явится Костя и превратит тебя в урдалака, верно?» В его зловещей мысли присутствовала логика. С моим вампирским наследием вполне можно было ожидать превращения в вурдалака. Конечно, если Макс меня просто убьет. А в случае расчленения данный вариант отпадает. Правила не меняются. Давай посмотрим, как долго ты продержишься, прежде чем закричать, чтобы я смог что-нибудь отрезать от Джастин. Насмешливо сказал он. Кулак Макса швырял мою голову взад и вперед, словно подвешенную на резинке игрушку. Он разбил мне губы, и рот наполнился кровью, но я прикусила язык и не издала ни звука. Через несколько минут звон в ушах заглушил стук его ударов. А затем Макс остановился. «Упрямая шлюха. Посмотрим, как тебе понравится это». Он достал из кармана зажигалку, зажег самое большое пламя, на которое она была способна, и поднес к моей руке. Я задрожала всем телом и корчилась от боли. Сквозь стиснутые зубы вырывались стоны и вздохи, но после нескольких минут невообразимых мучений я не могла сдержать крик. Макс довольно рассмеялся, а меня чуть не вырвало. «Я думаю, это будет стоить Джастин пальцем», — продолжал он. «С какого предпочитаешь начать?» «Даже если ты меня убьешь, кости тебя отыщут», — выдохнула я. По лицу градом катился пот, а боль в руке была невообразимо мучительной. «Поверь, он заставит тебя пожалеть об этом». Калибас и Макс захихикали, будто я остроумно пошутила. «Вампир не станет начинать из-за тебя войну», — заявил Макс. «Он женился на тебе лишь для того, чтобы насолить Джену». «Так вот почему Макс чувствует себя в такой безопасности. Он уверен в защите своих новых друзей и в том, что Костя женился на мне, желая разозлить Джена». «Костя тебя разыщет. Не сомневайся». Они переглянулись, удивленные решимостью, прозвучавшей в моем голосе. «Как трогательно!» — наконец бросил Макс. «Ты пытаешься меня испугать, чтобы остаться в живых. Но это не сработает. На всякий случай отправляйся наружу, Калибус. И постой на страже. Вдруг ее дружок заявится раньше, чем мы ждем». «Но я еще не позабавился с ней!» — возмутился тот, бросив в мою сторону взгляд, от которого меня передернуло. «Ты еще получишь свое», — огрызнулся Макс. «Я организовал это дело, и я буду первым». Направляясь к двери, Калибас подмигнул мне. «Скоро увидимся, моя сладкая». Макс поднялся и неторопливо подошел к матери. Чтобы иметь возможность дышать и не натягивать обрывок портьеры, ей приходилось стоять на цыпочках. Сломанный стул угрожающе раскачивался под ногами. Второй обрывок занавески связывал ей руки. И Макс, взглянув на переплетенные пальцы, ухмыльнулся. «Каким из них ты пожертвуешь, Джастин? Давай посчитаем». Затянул он детскую песенку, постукивая по пальцам. «Этот пальчик остался дома. Этот пальчик ел ростбиф». Я мысленно готовилась использовать свой шанс. Сейчас, когда один вампир снаружи, у меня появилась единственная возможность. И все же сосредоточиться было очень трудно. За многие годы борьбы я привыкла к побоям, но с такими ранениями я рисковала потерять сознание. Взгляд матери встретился с моим, и она выбила у себя из-под ног стул. «Проклятие!» — выругался Макс, подхватывая ее одной рукой. «Зачем ты это сделала?» Стоило ему на секунду отвлечься, как я из последних сил напрягла руки, чувствуя, как рвется моя плоть. Когда Макс обернулся, одно запястье уже освободилось от ножа. «Что за дьявол?» Он отпустил мать. Ее тело повисло на портьере, ноги закачались в нескольких ярдах от пола, а я, не обращая внимания на ослепительные вспышки боли, продолжала выкручивать вторую руку. Попыталась схватить нож, но раненные запястья не слушались. Тогда я отбросила клинки в сторону и, нагнув голову, бросилась на Макса. Надо было заполучить лишь несколько капель его крови, чтобы набраться сил для борьбы. И я со всех сил впилась в него зубами. Неожиданный шум заставил меня повернуть голову к окну. Последнее, что я увидела, дождь из осколков стекла, а потом что-то укололо меня в шею, и свет померк. Откуда-то издалека доносились крики. Я уже ничего не чувствовала. Какое это облегчение — избавиться от боли. Сознание вернулось ко мне вместе с ощущением, что какая-то жидкость наполняет мое горло. Я хотела откашляться, но поток не прекращался, вынуждая меня глотать. «Ты не позволишь ей умереть!» — послышался мне вопль матери. Затем рядом прозвучал голос Кости. «Ну, милая, пей, ты должна выпить еще». Я поперхнулась, переполнившей рот жидкостью, и в этот момент смутные тени вокруг меня обрели ясные очертания. Мои губы были прижаты к липкой от крови шее, и я, глотнув снова и продолжая кашлять, отшатнулась. «Хватит!» — сумела выдавить я. Чьи-то руки вернули меня в прежнее положение. «Господь всемогущий, котенок!» — пробормотал Кости, трогая пальцами мое горло. «Кэтрин!» — закричала мать. Я повернула голову и успела увидеть, как она, спеша ко мне, на чем-то поскользнулась. Обрывок портьеры все еще болтался на ее шее, но второй конец уже не был привязан к перилам лестницы. Из противоположного угла комнаты донеслись проклятия и ругательства Макса, и ему ответил женский голос с английским акцентом. «Не двигайся, мелкая дрянь!» «Ты достала его?» — леденящим голосом спросил Кости. Аннет, как всегда, была энергична. «Я поймала его, Криспин». Так Аннет по старой памяти называла Кости. Это одно из его первых имен. Мать, наконец, добралась до меня. Обняла, пытаясь оторвать от Кости, и одновременно ощупывала мое горло. Он закрыл рану. «Кэтрин, с тобой все в порядке?» Только сейчас я заметила, что кровь повсюду. Она покрывала грудь Кости, меня, пол и даже ближайшую стену. «Что произошло?» — спросил я, ощущая головокружение и неистовый восторг от того, что осталась жива, и ужас при виде неимоверного количества пролитой крови. «Макс напоследок разорвал тебе горло», — ответил Кости. Его зеленый пылающий взгляд выражал и глубокое облегчение, и сильнейший гнев. «Он не единожды попросит о смерти, пока я с ним разберусь».